красочных свадеб и смертей мимо грустных селений, огней, придумав работу, чтоб ночью поспать, не думав о всяком, чего не понять. Синий экран вместо ночника, ко мне в окно вдруг влетела звезда. Стухли продукты, их некому есть, но это не смерть. Смерть. Скрипнула дверь, пригласила войти.